Я дошел до 12-й стадии багровой диаграммы 9 небес, и мое подобное демоническому богу тело несравненно могущественно. У меня также есть звездная рука. С точки зрения чистой силы, я определенно номер один в этом конклаве бессмертной судьбы. Мое искусство меча сравнимо с его искусством сабли. В лобовом столкновении, как он может сравниться со мной? Нин почувствовал полную уверенность в себе. Хотя он выглядел как нежный юноша, его физическая сила определенно была лучшей в этом конклаве. Его звездная рука позволила его рукам взорваться с действительно огромной силой. В конце концов, это была одна из 10 лучших божественных способностей, которые когда-либо были изобретены с момента создания Вселенной. Нин отказывался верить, что в этом конклаве появится еще одна божественная способность, которая входит в 10 лучших божественных способностей 3 царств. Это было слишком маловероятно. Ты самый сильный адепт Ванисин, которого я когда-либо встречал. Однако, в битве надо полагаться не только на чистую силу, прорычал адепт раб сабли. С точки зрения ловкости, дао меча всегда превосходила дао сабли, спокойно ответил Нин. Как только раздались слова Нина, свист, адепт раб сабли, двигаясь как призрак, неожиданно появился перед Нином. Его 6 рук одновременно разделились и двигались очень странно. Казалось, появилась серия иллюзий, каждая из которых была совершенно бесшумной, либо колола, либо пыталась рассечь Нина. Нин сразу же использовал свое собственное ветреное уклонение, и его 6 рук также исполнили свое собственное искусство меча. Его свет меча был как шелк, танцующий и трепещущий в окрестностях с абсолютной красотой. Это было довольно странно. Никаких звуков оружия не возникало вообще. Их свет меча и свет сабли неоднократно задевали друг друга, казалось, почти сталкивались, но затем разделялись. Адепт раб сабли был поистине непостижимо странным. Мечи Нина двигались в глубокой, подвижной манере. Нин все еще одерживал верх. В конце концов, с точки зрения ловкости, дао меча действительно немного превосходила дао сабли. «Сабля, это моя жизнь!» Внезапно раздался хриплый голос. Глаза адепта раб сабли внезапно загорелись огненным светом. Его 6 сабель внезапно начали двигаться с несравненной скоростью. Одна за другой, все они двигались к Нину. 6 сабель, казалось, превратились в спицы колеса. Безграничное количество света сабли постоянно опускалось в сторону Нина, и глаза адепта раба сабли, пылающие огненным светом, казалось, пылали безумием. В этот момент он забыл себя. Осталась только сабля. В этом мире сабли. Быстрее, быстрее, еще быстрее. Один удар за другим. Ляск, ляск, ляск, ляск. Нин отбивался от своего врага, и их 2 фигуры стали появляться в нескольких местах по всей великой формации. Свет сабли вспыхнул просто несравненно быстрыми темпами. В конце концов, сабли были с одним лезвием, которое использовалось, чтобы рубить и колоть. С точки зрения чистой скорости, их атаки имели преимущество над атаками меча. Сломить, сломить, сломить, ты не сможешь противостоять мне. Адепт раб сабли побледнел. В районе вокруг него внезапно появился огненный дракон. Огненный дракон обернулся вокруг него, когда он начал атаковать Нина, нарушая его ритм. Внезапно вокруг собственного тела Нина появился огромный лотос водяного пламени. Лотос водяного пламени расцветал, лепестки лотоса вращались друг против друга. Хлест, хлест. Кровь летела повсюду, когда 2 сражались с полным безумием. Адепта раб сабли можно описать только одним словом – быстрый. Цзинин, в свою очередь, показал все великолепие дао меча. Ляск. Адепт раб сабли был внезапно сбит с ног, оставшись без руки. «Я проиграл», – раздался хриплый голос. Они сразу же со свистом отлетели в разные стороны. Тело адепта раба сабли было покрыто ранами. Рана на груди была особенно плоха. Его лицо было покрыто многими рваными ранами, а одна из его рук была отрезана, в результате чего его он сдался. Цзинин, для сравнения, выглядел немного лучше. У него была только одна страшная рана на груди, а также несколько ран, которые уже постепенно затягивались. «Ты еще не был полностью побежден», — Нин посмотрел на адепта раба сабли. «С 6 саблями я все равно потерял руку. Когда сабель осталось лишь 5, ты, наверное, забрал бы мою жизнь». Адепт раб сабли осторожно покачал головой. Он поднял свою отброшенную саблю, а затем вышел из великой формации. Цзинин тоже ушел. Все адепты Ванисин в главном зале чрезвычайно торжественно смотрели на их лица. Битва между Цзинином и адептом рабом сабли была слишком неистовой, слишком жестокой. Они показали почти все свои возможности в этой битве, высвободив всю мощь великого Даа меча и великого Даа сабли, двух великих Даа, которые больше всего подходят для нападения. Это вызвало у всех зрителей чувство нервозности в их сердцах. Многие из них, скорее всего, были бы побеждены, если бы они встретились с адептом-рабом сабли. К счастью, сражался Цзинин, обладающий мечом бессмертия. Ему удалось подавить эту дьявольскую саблю. А теперь, адепт-раб сабли побежден, но остался еще более страшный Цзинин. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 23.1. Божественная способность Цзинина. Цзинин победил. Цзинин из черно-белого колледжа командорства неподвижных вод победил. Императорская дворцовая площадь взорвалась шумом. Делегаты из 3600 командорств и 4 морей взволнованно обсуждали последнюю битву. Это было действительно захватывающе. Это было потому, что другие участники, такие как Симон Цзышень, адепт 9 смертей, или небрежный Даос, все опирались на свои руки или посохи. Когда они сражались, их техника могла быть более изысканной или более жестокой, но с точки зрения убийственной дикости, они были далеки от того, чтобы соответствовать Даа меча или Даа сабли. Меч бессмертных и дьявольская сабля прекрасно подходили для сражений. Раньше они легко побеждали своих противников, но на этот раз, когда они столкнулись друг с другом, наконец, они действительно показали сильные стороны меча бессмертных и дьявольской сабли, этих двух главных школ боя. Их битва заставила сердца зрителей дрожать в оцепенении. Свет меча, свет сабли, любой случайный удар был способен убить изначального Даоса. Нин вернулся в главный зал Дворца Небесного Света, двигаясь к королю Иню и снова уселся рядом с небрежным Даосом, Юй Чи Сиюэ и Юй Вэй. Взгляды многих людей в главном зале были устремлены на Нина. «Я абсолютно точно не смогу сойтись с Цзинином в лобовом столкновении. Мне нужно использовать все свои сильные стороны, чтобы воспользоваться его слабостями. Меч бессмертных действительно грозен в борьбе один на один. Я не могу противостоять ему». Остальные 24 соперника на уровне адепта Ваньсин обдумывали, как им быть. Только познав себя и своего врага, можно победить сотню сражений. Все они знали, что меч бессмертных специализировался на лобовых столкновениях, и они, естественно, знали, где лежат их собственные преимущества, и таким образом, адепт 9 смертей, Симон Цзышень, Цану Цзю, пламя юности Чжань и адепт Черный Камень, все спокойно строили планы. Истинные бессмертные, напротив, были озадачены. «Раньше я этого не замечал», задумчиво сказал бессмертный старец северных земель. Но во время битвы между Цзинином и рабом сабли все стало очевидным. Что касается уровня их владения мечом и саблей, то они были на одном уровне, но когда они сражались лоб в лоб, Цзинин фактически одерживал верх. Этот раб сабли является учеником хорошего друга Восточного Цветка. Его божественные способности не должны быть слабыми. Итак, этот Цзинин должен тренироваться в еще более мощной божественной способности. Или, возможно, сила мечей, которыми он владеет, куда больше. Истинный лорд Чи Цзи тоже кивнул. Цзинин тренировался лишь около 30 лет, но уже достиг такого уровня. Он должен обладать невероятной удачей, которая позволила ему изучить могущественные божественные способности. Однако эта божественная способность поддерживающего типа, которая является довольно скрытной, что делает ее чрезвычайно трудной для обнаружения. У него действительно должна быть грозная божественная способность. Лу Дунбин громко рассмеялся. Но каждый из тех, кто до сих пор умудряется остаться живым на этом конклаве, являются любимцами всего этого крупного мира Великой Ся. Я уверен, что всем им сопутствует огромная удача. После того, как была создана Вселенная, было изобретено множество божественных способностей. Некоторые из них предназначены для атаки, другие – для подавления и защиты, третьи используют яды, в то время как некоторые из них позволяют увеличить чистую силу, они все разные. Цзинин должен был овладеть последним типом, предназначенным для увеличения чистой силы. Правильно, его скорость не так впечатляет. Они все кивнули. В конце концов, было слишком много переменных, которые могли бы повлиять на боевую мощь человека. Некоторые из них были исключительно талантливыми. Даже если они были также на 12-й стадии багровой диаграммы 9 небес, их талант сделал бы их немного сильнее. Не у всех на одном уровне обязательно будет одинаковый уровень силы. Даже если двое тренировались в одинаковой технике очищения ци, как, например, источники текущей воды, они бы все равно нуждались в различном объеме сжиженной элементарной сущности для прорыва. В конце концов, Каждый из них родился с уникальным телом, которое обязательно отличалось от других. Единственное, что можно было сказать, было то, что разница между ними не была бы слишком большой. Различное оружие, различное понимание многогранного дао, а особенно различия в божественных способностях или тайных искусствах, которые позволяли элементарному ци взорваться определенным образом. Все это может вызвать различия в уровне силы. Раньше они даже не могли сказать, что Нин обладал могущественной божественной способностью, но в битве Нина против раба сабли они были просто слишком похожи. Один из них был дао меча, другой был дао сабли. Поставив их бок о бок, различия были запросто обнаружены, поэтому истинные бессмертные чистого янь смогли убедиться, что Нин должен обладать мощной божественной способностью, но ничего особенного. Было много грозных божественных способностей. Императорская сокровищница великого императора Ся даже содержала светоч драконьего глаза, одну из сотни лучших великих божественных способностей трех царств. Однако в сокровищнице была только первая часть светоча драконьего глаза. Она подходит только для тренировок практиков очищения тела демонического бога на уровне пустоты. У них не было методов обучения более высокого уровня. По правде говоря, великая божественная способность, подобная этой, попавшая в десятку лучших во всех трех царствах, на самом деле не должна была передаваться посторонним, даже если это была только первая часть. Причина, по которой императорская сокровищница Великой Ся имела ее, создатель светоча драконьего глаза, один из великих экспертов трех царств, известный как Драконий Светоч, давно умер в эпоху изначального мира. Цзи Нин мог узнать уникальную божественную способность, разработанную каким-то внеземным богом или главной силой, полагали истинные бессмертные чистого янь. Божественные способности, развитые могущественными силами, не всегда были самыми высшими способностями. Например, великий император Сюаню, только его божественная способность Великая Черная Черепаха была исключительно знаменита. Иногда он создавал и другие уникальные божественные способности. Некоторые из них были пригодны для бегства, другие были пригодны для защиты, в то время как другие были пригодны для нападения. Эти божественные способности, которые он создавал случайным образом, были значительно хуже. Только высшие способности, на которые создатель потратил большое количество крови и пота, становились поистине драгоценными. Например, божественная способность великой черной черепахи великого императора Сюаню, или, например, звездная рука даиста Три Жизни. Во втором поединке независимый адепт Девять Смертей будет сражаться с адептом Цветок Дождя из парящей бессмертной школы. Это была битва между двумя женщинами. У адепта Девять Смертей тело было похоже на волшебное сокровище. Адепт Цветок Дождя не смогла бы ничего с ней сделать. В конце концов, ее атаки были не такими мощными, как у меча бессмертия Цзи Нина. В этой битве адепт Девять Смертей была победителем. Третий поединок. Четвертый поединок. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 23.2. Божественная способность Цзи Нина. Один поединок за другим. Люди, следящие с императорской дворцовой площади внизу, затаили дыхание. Небесные бессмертные и истинные бессмертные чистого янь, сидящие в главном зале Дворца Небесного Света, тоже внимательно следили за происходящим. Единственной причиной, по которой истинные бессмертные чистого янь уделяли этому так много внимания, было то, что Отец Дао Багровый Свет выберет одного из них своим учеником. Восьмой поединок, пламя юности Чжань против Синтянься, это была битва, за которой следили многие люди. Это было из-за того, что среди 24 ха конкурентов только 4 были из крупных кланов Великой Династии Ся: Симан Цзышин из императорского клана Симан, Цану Цзю из клана Цану, Пламя Юности Чжань из клана Пламя Юности и Синтянься из клана Синтянь. Всего 4. Это доказало, что с точки зрения поиска гениев число гениев в разных кланах значительно уступало числу гениев, распространенных во всем мире. В этой битве Синтяньсия был довольно яростным. Он полностью продемонстрировал легендарную доблесть и дикость клана Синтянь, славящегося тем, что он готов бросить вызов самим небесам. Однако он все равно проиграл. Его сила действительно была немного ниже, чем у пламени юности Чжаня. Кроме того, пламя юности Чжань был надеждой своего клана. Он тоже сражался изо всех сил. Победителем восьмого сражения стал пламя юности Чжань. Хорошо, хорошо, хорошо, очень хорошо. Наблюдая за битвой, патриарх Арканиум не мог не смеяться так сильно, что его рот готов был вот-вот разорваться. Все знали, насколько сумасшедшим и хладнокровным он был. Редко кто видел, как он улыбался один раз за 10 000 лет, но сейчас он смеялся. И по правде говоря, другие небесные бессмертные прекрасно понимали, как себя чувствовал патриарх Арканиум. «Чжань, дитя, молодец, двигайся вперед именно таким образом, ты уже добрался до 12 лучших». Патриарх Арканиум наблюдал, как пламя юности Чжань подошел к нему, а затем сразу же подбодрил его. «Ты очень близок к тому, чтобы оказаться в тройке лучших». Наконец, 12 сражений третьего раунда подошли к концу. Это привело к окончательному определению 12 лучших. Нин и остальные 12 человек стояли в главном зале, ожидая великого императора Сяй 5 миллионов килограмм сжиженной элементарной эссенции. Симан Цзышень, Цану Цзю, Цзинин, небрежный даист, пламя юности Чжань, адепт лесной перевал, адепт черный камень, адепт 9 смертей, адепт белый дракон, адепт Юнокосма, адепт первобытный защитник, адепт золотой ворон. Император Ся стоял перед залом, перечисляя имена всех 12, прежде чем продолжить. 12 из вас заняли лучшие места в этом конклаве бессмертной судьбы. Я сказал ранее, что те, кто попадет в 12 лучших, получит 5 миллионов килограмм сжиженной элементарной сущности. Император Ся махнул рукой. Мгновенно 12 бутылок из фиолетового нефрита появились из ниоткуда в воздухе перед ними. 12 бутылок полетели к каждому из 12 победителей. Это заставило даже небесных бессмертных уставиться на бутылки. 5 миллионов килограмм. Это заставило даже их почувствовать зависть и желание. Этим маленьким ребятам досталось так много. Нин и остальные потянулись, чтобы схватить их. Затем они смели бутылки своим божественным чувством. Ничего себе! Нин тайком вздохнул с изумлением. Эта фиолетовая бутылка – прекрасное сокровище для хранения сжиженной элементарной эссенции. Фактически, она способна удерживать 5 миллионов килограмм. По стоимости это сопоставимо с высококлассным летающим мечом небесного ранга. С этими 5 миллионами, мой изначальный двойник должен будет прорваться до вершины уровня пустоты, размышлял Нин. Но с этим не нужно спешить. Мой изначальный двойник провел очень мало времени на уровне изначального даоса. Я должен потерпеть еще некоторое время, чтобы еще больше увеличить свое понимание. На каждом уровне существовали свои тонкости. Реинкарнированные бессмертные, возможно, уже были достаточно опытными, но это не имело значения, поскольку Цзинин не был реинкарнированным бессмертным. Лучше всего было потратить немного больше времени на каждом уровне. Но, конечно, после того, как его истинное тело достигнет прорыва, чтобы стать изначальным даосом, его изначальный двойник сможет совершить прорыв к уровню пустоты. «Сначала вы должны войти в мир диграммы яркой луны гор и рек», — внезапно сказал император Ся. «Я изменю поток времени в том месте, где вы будете отдыхать. Я буду ждать вас в течение 2 часов во внешнем мире. Внутри диаграммы у вас будет 3 дня, чтобы спокойно потренироваться». Нин и остальные были ошеломлены. 3 дня в диаграмме? Странно. Ранее, когда больше 100 000 участников вошли в мир диаграммы, не был ли поток времени внутри него таким же, как поток времени за его пределами? Почему вдруг 3 дня в диаграмме становятся равными 2 часам за ее пределами? Нин был озадачен. Цзинин. Голос гигантского желтого медведя раздался в голове Нина. «Кажется, что император вашей великой династии Ся имеет довольно хорошее понимание великого Дао времени. Однако изменение потока времени поглощает огромное количество энергии. Хотя великий император Ся, истинный бессмертный чистого Янь, он все равно не посмеет пытаться изменить поток времени для более чем 100 000 человек. Вжух-вжух-вжух. Нин и остальные 11 были телепортированы прямо в мир диаграммы, а затем свиток диаграммы прилетел в руки великого Ся императора. «Симон, вы хотите позволить им тренироваться 3 дня?» Истинный лорд Чицзи засмеялся. «Кажется, вы действительно придаете огромное значение этому конклаву. Не то, чтобы я придавал ему важность. Я должен не только быть трудолюбивым в служении мастеру, но и должен с умом к этому подходить», — сказал император Ся. «В этом конклаве осталось всего 12 человек. Предыдущие битвы, которые они провели, заставляли их сердца закалиться с помощью невидимого давления, которое было вызвано их соперниками, и в настоящее время они находятся в процессе эволюции. Я даю им 3 дня. Возможно, этого будет достаточно, чтобы позволить им совершить прорыв. Я, естественно, хочу обеспечить, чтобы мастер выбирал их трех лучших гениев. Правильно, когда вы делаете что-то для своего мастера, вам нужно не только быть трудолюбивым, но и проницательным. Лу Дунбин кивнул и улыбнулся. Неудивительно, что отец Дао Багровый Свет тебя так сильно любит, Симон. Цзинин и остальные появились на вершине горы. Горный пик был высотой более 300 метров. Естественно, что этого было достаточно, чтобы 12 культиваторов уединились для тренировки. Кроме того, были невидимые барьеры, окружающие горный пик. Не было никакого способа, чтобы Нин или другие вышли из области пика. Нин и остальные сразу сели в позу лотоса, даже ничего друг другу не сказав. Все чувствовали, что их души были наполнены новыми идеями. Возможно, это мог быть шанс сделать прорыв. Небольшой прорыв может сильно повлиять на то, смогут ли они попасть в тройку лучших. Это означало получить шанс стать учеником отца Дао Багрового Света. Кто бы упустил такой шанс? Нин тоже горячо желал стать учеником отца Дао Багрового Света. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 24.1. Небрежный даист против адепта 9 смертей. В данный момент Цзинин и остальные 12 участников занимались уединенной медитацией и практикой в мире диграммы яркой луны гор и рек. Площадь императорской цитадели. 12 имен неоднократно упоминались в разговорах. Симон Цзышень, Цану Цзю, Цзинин, Небрежный Даос, Пламя Юности Чжань, Адепт Лесной Перевал, Адепт Черный Камень, Адепт 9 Смертей, Адепт Белый Дракон, Адепт Юнокосма, Адепт Первобытный Защитник, Адепт Золотой Ворон. Лучшие 12 определены. У нашего Южного моря есть Адепт Лесной Перевал. У нашего Северного моря есть Адепт Золотой Ворон. У нашего командорства Цуйчан есть Адепт Белый Дракон. Вы, парни, все же не так уж хороши. У нашего командорства Неподвижных Вод есть 2 человека. Цзинин и Небрежный Даос. Из 3600 команд вышло всего 12 финалистов. 2 из них принадлежали командорству Неподвижных Вод. И оба были из черно-белого колледжа. Бессмертный 5 мании ухмылялся так сильно, что его челюсть искривилась. Сжимая бокал вина, он делал радостные глотки, изредка болтая с помощью божественного чувства. «О, вы лидер школы Мириады Зверей? Ха-ха, да, я 5 маний. Да, Цзинин и маленький Небрежный принадлежат нашему черно-белому колледжу. Честно говоря, Юйвэй от нашего черно-белого колледжа была ликвидирована нечестно. В противном случае, она бы тоже попала в лучшие 96. Возможно, она бы даже вошла в 12 лучших. Что, вы хотели бы получше узнать учеников нашего черно-белого колледжа? Вы хотите взглянуть на черно-белую диаграмму внутри черно-белого колледжа? Конечно, без проблем. Как насчет того, чтобы ученики нашего черно-белого колледжа также взглянули на 10 тысяч учеников зверей вашей школы? Клан Синтянь, ваш клан Синтянь хочет отправить учеников в черно-белый колледж, но, черно-белый колледж находится в командорстве неподвижных вод. В конце концов, у нас очень мало мест, и нам не очень удобно иметь слишком много учеников. Вот почему мы очень строги, когда принимаем новых студентов. Что такое? Ваш клан Синтянь хочет отправить посланников в черно-белый колледж? Нет проблем. Наш черно-белый колледж определенно позаботится о нем. Многие люди подходили к бессмертному 5 маний. Следует упомянуть, что клан Синтянь и школа Мириады Зверей были одними из самых мощных школ во всей великой династии Ся. Они все узнали от своего небесного бессмертного патриарха, что Небрежный Даос был учеником великого императора Сюаню. Учитывая также, насколько выдающимся был Цзинин, все главные силы были озадачены. Для маленькой школы внезапно выпустить одного выдающегося гения – это одно, это можно просто списать на удачу. Но они воспитали 2. Во всех великой династии Ся есть только 12 человек их уровня. Один из них, к тому же, является учеником великого императора Сюаню. Я полагаю, что этот черно-белый колледж – одно из мест в нашей великой династии Ся, где процветает удача. Это должно быть местом чрезвычайно позитивной кармической удачи. К этому выводу пришли многие крупные силы. Удача, ее нельзя было увидеть или потрогать. Но некоторые места, естественно, были удачливы. Когда создавалась имперская столица Великой Ся, император пригласил верховную силу, чтобы выбрать место для строительства с наибольшей кармической удачей, а затем создать там великую формацию, которая охраняла бы весь мир. Мы должны отправить туда учеников. Если они будут тренироваться вместе с такой кармической удачей, они тоже будут благословлены удачей. Правильно, нам также нужно понаблюдать за черно-белой диаграммой этого черно-белого колледжа. Главный зал Дворца Небесного Света. Спустя час, великий император Ся сидел над всеми остальными на своем троне. Со взмахом его ладони появился свернутый свиток. Это было сокровище чистого Янь, диаграмма яркой луны гор и рек. Свиток открылся, и 12 полос света вылетели и приземлились на землю. Это были Цзинин, небрежный Даос, и остальные 10 лучших. «Преклоняемся перед вами, ваше императорское величество», — сказал Нин вместе со всеми остальными, и все они упали на колени. Великий Ся император взглянул на них и удовлетворенно кивнул. Он мог смутно ощутить, что после 3 дней спокойной практики все 12 из них стали чуть лучше. Некоторые из них даже значительно усилились. Сейчас наступила самая важная часть этого конклава. Будут выбраны 3 из 12, и одного из этих 3 выберет мой мастер в качестве ученика, сказал император Ся. Не будем терять времени. Приступим к первой битве в 4 раунде дуэли. Небрежный Даос от черно-белого колледжа против адепта 9 смертей, не относящийся ни к какой школе. Остальные могут отдыхать, смотреть и готовиться к своим поединкам. Нин, Симон Цзышень и все остальные были удивлены. Небрежный Даос против адепта 9 смертей. Адепт 9 смертей была чрезвычайно сильной, и ей еще даже не удалось высвободить всю свою полную силу. Что касается небрежного Даоса, небесные бессмертные все время упоминали его. Симон Цзышень и остальные слышали, как их небесные бессмертные патриархи хвалят небрежного Даоса и предупреждают всех быть осторожнее с ним. Казалось, что небрежный Даос был самым сильным среди них. Из-за предупреждений небесных бессмертных патриархов все они уделяли крайне пристальное внимание небрежному Даосу. Небрежный Даос против адепта 9 смертей. Сразу, что касается небрежного Даоса и адепта 9 смертей, они бросили друг на друга взгляд, а затем вышли из главного зала и направились к великой формации. 9 истинных бессмертных чистого Янь, сидящих в главном зале Дворца Небесного Света, стали спорить между собой. «Симон, что-то не так с вашей головой», — истинный лорд Чицзи сказал, нахмурившись. «Это только 4 раунд, предназначенный для определения первой шестерки. Почему вы поставили небрежного Даоса против адепта 9 смертей? Адепт 9 смертей давно освоила 5 полных путей Дао, а ее божественные способности и методы обучения невероятно сильны. Ее сила значительна. Она должна быть среди лучших и определенно имеет шанс стать номером 1. Небрежный Даос, ученик великого императора Сюаню, он также должен быть на вершине и также имеет шанс стать номером 1. Если они будут сражаться сейчас, один из них будет отброшен преждевременно. Это действительно сделано слишком рано. Неуместно, чтобы они соревновались так скоро. Бодхисаттва Махастхамапрапта тоже высказался. Неужели вы думаете, что я не считаю, что адепт 9 смертей сильна? Ся император покачал головой. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 24.2. Небрежный даист против адепта 9 смертей Юсима на свои заморочки. Лу Дунбинь покачал головой. На самом деле, к настоящему времени у меня сложилось благоприятное впечатление о 8 из них, но 6 нужно устранить. Таким образом, независимо от того, как вы их сгруппируете, по крайней мере, 2 из 8, которые мне нравятся, будут устранены. Ся император кивнул. Правильно. К настоящему времени из этих 12 я особенно впечатлен Симон Цзышанем из моего собственного клана, Цзинином, адептом Золотой Ворон, адептом Лесной Перевал, адептом Черный Камень, небрежным Даосом и адептом 9 смертей. Независимо от того, как я их поставлю, 2 из этих 7 придется сражаться друг с другом. Я долго размышлял о том, что делать. Небрежный Даос уже является учеником великого императора Сюаню. Мастер определенно не станет пытаться украсть чужого ученика. Что касается адепта 9 смертей, она единственная женщина среди 7 человек. Они оба выделялись. Таким образом, я решил не беспокоиться об этом и просто заставить сражаться небрежного Даоса и адепта 9 смертей. Тот, кто победит, пройдет дальше. Это очень важно для вас. Причина, по которой адепт 9 смертей борется с небрежным Даосом, на самом деле состоит в том, что она женщина. Другой истинный бессмертный чистого я не мог не рассмеяться. Нин, Юйвэй и Юйчи Сиюэ сидели около короля Яня. Они смотрели издалека на великую формацию за пределами зала. Внутри этой формации было 2 человека. Небрежный пухлый юноша и неряшливая дева. Оба они такие неопрятные. Но они хорошие, прошептала Юичи Сиюэ. «Оба очень сильные», — похвалила Юйвэй. «Действительно, когда адепт 9 смертей надевает эти серебряные перчатки, я даже не могу сказать, насколько велика ее сила. Хотя я боролся с ней ранее, она не использовала это волшебное сокровище». Нин внимательно наблюдал. «Сила самого старшего брата ученика тоже непостижима. Трудно сказать, кто победит». Все наблюдали за битвой. Истинные бессмертные чистого Янь также обращали на все внимание. Небрежный Даос, ученик великого императора Сюаню, адепт 9 смертей, все давно заметили, что она была одним из двух мастеров 5 путей Дао, а ее тело было подобно волшебному сокровищу. Они начинают. Юичи Сиюэ пристально смотрела, глаза Нина мгновенно сузились. Они, наконец, продемонстрируют свои силы. Адепт 9 смертей, она действительно пугающая. До сих пор адепт 9 смертей никогда прежде не раскрывала своей полной силы. Когда она сражалась с Нином, она, в основном, была сосредоточена на том, чтобы сдерживать его. Но на этот раз, в поединке против небрежного Даоса, она неожиданно начала внезапную яростную атаку. Перчатки на 6 руках адепта 9 смертей стали несравненно жестоким оружием. Атака. Иногда ее руки действовали как лезвие с непобедимой резкостью. В иной раз они скользили, как вода, кружась в воздухе. Адепт 9 смертей пролетела вокруг небрежного Даоса, дико атакуя. Они оба использовали свои божественные способности, превратившись в трехголовых и шестируких великанов. Какое великое Дао она использует? Нин нахмурился. Нападения адепта 9 смертей были крайне странными. Они вызывали удушающее чувство, в то время как ее собственные атаки постоянно изменялись в стиле непостижимым образом. Это что-то малоизвестное. Я, по крайней мере, никогда не видел этого великого Дао. Великая Дао смерти. Эта маленькая девочка и в самом деле довольно амбициозна. Великая Дао смерти – это один из самых лучших великих Дао. Его чрезвычайно сложно тренировать. Она на самом деле осмелилась нанести удар этим великим Дао. Лу Дунбинь со вздохом покачал головой. Но если она достигнет определенного уровня в этом великом Дао, то преодоление небесного бедствия для нее не составит труда. Великие Дао Тайцзи, меча и сабли были Дао, которые ориентировались в основном на технике. Великая Дао смерти, напротив, содержала в себе бесконечные тайны жизни и смерти, а также принципы чередования жизни и смерти. Это было великое Дао, которое не только содержало много глубоких тайн, но и способы применения техники. Его трудно было тренировать, даже труднее, чем Дао меча или сабли. Интересно, эта маленькая девочка действительно грозная. Адепт 9 смертей атаковала дико, то становясь жестокой и порочной, как бог смерти, то мягкой и нежной, как ласка матери. Чередование и связь между жизнью и смертью, они заставили даже небрежного Даоса быть подавленным в течение некоторого времени. Однако, небрежный Даос был слишком спокойным и непоколебимым. При исполнении божественной способности Великая Черная Черепаха, он также использовал свое великое Дао Тайцзи. Небрежный даист, казалось, превратился в кружащийся и вращающийся черепаший панцирь. Его защита была абсолютно неприступной. Божественная способность Великая Черная Черепаха исключительно подходила для защиты, и Великое Дао Тайцзи также было чрезвычайно полезно для защиты. Черт, адепт 9 смертей издала яростное рычание и стала еще более неистовой. Напротив, небрежный Даос был несравненно расслабленным и неторопливым. Его 6 рук, казалось, превратились в лопасти огромной ветряной мельницы, блокируя одно нападение за другим. ССС. Звук, похожий на шипение змеи. Небрежный Даос защищался все это время, его защита была тугой, как черепаший панцирь, не давая противнику никаких шансов на то, чтобы проскользнуть. Внезапно его рука хлопнула. Его рука стала похожа на змею, злобно атакуя. Как бы там ни было, эта атака пробилась сквозь изъяны в защите отчаянно атакующей адепта 9 смертей, врезавшись в ее руку в районе плеча. Хлест. После первой атаки небрежный Даос внезапно взорвался силой. Он неожиданно взорвался такой силой, что стал похож на неактивный вулкан, который внезапно проснулся, и его 6 рук превратились в гадюк, которые двигались в дикой манере. Его защита была совершенно неприступной. Его атаки, они были такими же ужасающими, как удары гадюки. Отлично. Я боялась, что ты так и будешь прятаться. Адепт 9 смертей не испугалась. На самом деле, она была в восторге. Если бы ее противник продолжал защищаться, Он мог бы истощить ее божественную силу. Это был бы несправедливый способ выиграть. Адепт 9 смертей немедленно двинулась вперед, чтобы обменяться ударами, а ее и без того раненая рука тут же отлетела в сторону. Они оба действительно имели право бороться за позицию номер 1. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 25.1. Накатывающие волны бум, бум, бум, бум, бум, бум. Оружие небрежного даоса атаковало, как 6 ядовитых змей, движущихся с непреодолимой жестокостью и крайней злобой. Его дикие атаки казались пронизывающими, как буря дождя, и каждый удар был потенциально смертельным. Понятно, что он хотел воспользоваться шансом сломить адепта 9 смертей. В конце концов, она потеряла руку, и теперь у нее их осталось всего 5. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Адепт 9 смертей на самом деле рассмеялась. Каждые ее удары, казалось, содержали в себе силу жизни и смерти, заставляя всех, кто смотрел на нее, испытывать удушающие чувства. Она безумно отразила все атаки небрежного даос, и даже использовала свое тело, чтобы заблокировать некоторые удары и выиграть немного времени. Небрежный даос жестоко атаковал, в то время как адепт 9 смертей стремилась удержаться, пока ее оторванная рука была нерабочей. Нехорошо. Цзинин, Юйвэй и Юйчи Сиюэ нервничали, наблюдая за этим. Несмотря на то, что у адепта 9 смертей было только 5 рук, небрежный даос все еще был не в состоянии сломить ее защиту. Она планировала продержаться, пока ее 6-я рука не восстановится, но небрежному даосу все еще было трудно ее победить. Это все, что у него есть, это ученик, которым так восхищался великий император Сюанью. Он не может победить даже такого практика, как адепт 9 смертей, которая не состоит ни в какой школе. Истинные бессмертные во Дворце Небесного Света были озадачены. Учитывая статус великого императора Сюанью, его ученик должен, естественно, быть экстраординарным. В противном случае это был бы крах репутации для великого императора Сюанью. Лу Дунбинь, напротив, смотрел вглубь вещей. Улыбаясь, он сказал: «Эта битва интересна. Адепт 9 смертей имеет чрезвычайно глубокий уровень понимания великого Дао смерти. На самом деле, я даже подозреваю, что у нее есть воспоминания нескольких предыдущих жизней, она определенно чрезвычайно сильна. Может быть, небрежный даос на самом деле проиграет ей? Было бы странно, если бы так и произошло», — согласился истинный лорд Чицзи. «Просто потому, что кто-то собирается стать небесным бессмертным в будущем, это не означает, что он не может проиграть битву в настоящем», — Верховный Хао покачал головой. «Все истинные бессмертные чистого Янь почувствовали, что исход этой битвы теперь вызывает сомнения. Как они и думали, небрежный даос и адепт 9 смертей уже использовали все имеющиеся у них приемы. Небрежный даос имел неприступную защиту, а его атаки были абсолютно дикими, и все же он не смог ничего сделать против своего оппонента. Для него это было действительно опасно. Небрежный даос внезапно отвлекся от своих безумных атак, сменив тем самым темп ударов. Это лицо адепта 9 смертей внезапно изменилось. Небрежный даос был очень спокоен. Его 6 рук двигались непостижимо. Казалось, что все 4 человека защищались, а 2 из них атаковали. Они чувствовали себя как волны моря. Каждая последующая волна становилась все более мощной. Это касалось атак небрежного даоса. Когда он защищался, он накапливал силу, и, атакуя, он позволял ей вырваться. Накопление силы, а затем ее высвобождение. Этот странный темп постепенно сделал атаки небрежного даоса все более свирепыми. Одна волна за другой продолжала сливаться друг с другом, заставляя адепта 9 смертей чувствовать себя все более подавленной. Что это? Адепт 9 смертей не могла этого понять. Волны становились все более дикими в своей силе. Бум. Небрежный даос неожиданно запустил все 6 рук. Он использовал все свои кулаки с силой, которая напоминала огромную черную черепаху, врезающуюся в столпы небес на полной скорости. Бум. Адепт 9 смертей попыталась отразить удар, но не смогла. Ее тело было пробито во многих местах из-за силы столкновения, кровь текла из ран без остановки. Вжух. Небрежный даос сделал один шаг, появившись перед адептом 9 смертей. Его 6 кулаков еще раз замахнулись для атаки. «Я признаю поражение», — раздался недовольный голос адепта 9 смертей. Теперь она прилагала все усилия, чтобы увернуться от атаки. Только теперь небрежный даос остановился. Руны на черепашьем панцире, покрывающем его тело, исчезли, и он вернулся в свое нормальное состояние. Грязное лицо адепта 9 смертей было наполнено негодованием и нежеланием принимать это. Она посмотрела на небрежного даоса. «Небрежный даос, ваш уровень понимания да ограничен, и когда я нападаю или защищаюсь, я определенно могу с вами справиться. Так почему же мне стало так трудно противостоять этой последней технике, и, в конце концов, я вынуждена была признать поражение?» Небрежный даос просто рассмеялся. «Это была боевая техника, которую он разработал после того, как узнал о божественной способности Великая Черная Черепаха. Когда ему была передана Великая Черная Черепаха, он дал клятву небесному Дао, что без разрешения он ни с кем не поделится даже частью этой божественной способности. Эта техника включала в себя некоторые глубокие тайны Великой Черной Черепахи. Естественно, что он не мог научить ей кого-либо еще. Как называется эта боевая техника?» Быстро спросил адепт 9 смертей. «Накатывающие волны», — ответил ей небрежный даос. «Накатывающие волны, одна волна за другой, волны, накрадывающиеся друг на друга. Я была в ловушке волн, и смерть была единственным выходом. Я определенно была не слабее вас, но я все же была побеждена. Накатывающие волны, накатывающие волны». Адепт 9 смертей ушла, бормоча слово «волна». У нее даже возникло внезапное чувство, что, если она сможет понять тайны этих волн, тогда у нее будет шанс преодолеть небесное бедствие и стать небесным бессмертным. Это было удачей для нее, но если она не сможет понять этого, то в этой своей девятой жизни, она, вероятно, еще раз потерпит неудачу. В главном зале Дворца Небесного Света, тысячи сильных небесных бессмертных патриархов хмурились. Хотя они были очень опытными, даже они не могли понять, что только что произошло. Понятно, что эти двое были практически наравне друг с другом с точки зрения божественных способностей, понимания методов Дао и уровня тела демонического бога. Фактически, у адепта 9 смертей было даже небольшое преимущество. Так почему же, в конце концов, она была побеждена таким образом? Казалось, что адепт 9 смертей попала под бесконечный прилив силовых волн. Независимо от того, сколько она боролась, это было бесполезно. В конце концов, поток полностью захлестнул ее. Что это было? Как такое могло произойти? Я не понимаю. Небесные бессмертные чувствовали, что произошедшее было порыто странными тайнами. То, что они только что видели, должно быть каким-то боевым искусством, но никто из них не мог его понять. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 25.2. Накатывающие волны. Он действительно достоин называться учеником великого императора Сюанью. Это было единственное, что они могли сказать. Накатывающие волны. Император Ся и остальные 9 истинных бессмертных показали удивление и изумление. Я вздохнул с изумлением. Я вздыхаю в изумлении. Бессмертный старец северных земель покачал головой и вздохнул от волнения. Этот небрежный даос действительно обладает удивительными способностями. Он даже смог постичь истинное изящество тайного искусства великого императора Сюанью. Когда я смотрел эту битву, мне даже вспомнилось, как я слушал изложение Да от великого императора Сюанью. Поистине невероятно. Лу Дунбинь тоже вздохнул. Мощно император Ся, казалось, проявил зависть. Великий император Сюанью, он действительно является главной силой. Глаза истинного лорда Чицзи были полны восхищения. С их уровнем, на самом деле они понимали глубокие принципы волнообразной техники небрежного даоса. Это была техника, которая постоянно накапливала и распространяла волны силы. Чем дольше накапливалась сила, тем страшнее был окончательный взрыв силы. Но даже если бы кто-то выучил эту технику и полностью понимал ее принципы, это не означало, что он обязательно смог бы ее использовать. Это было вопросом сердца, вопросом понимания. Все они понимали некоторые из основополагающих принципов, но, как говорится, некоторые вещи легко понять, но трудно сделать. Понимание было одним, а фактическое выполнение этой техники было чем-то другим. Мы можем постичь тайны этой волнообразной техники небрежного даоса, но когда великий император лично ее исполняет, глубокие тайны становятся в несколько раз сложнее, вздохнул Лу Дунбинь. Божественная способность великого императора Сюанью, великая черная черепаха, ее истинная изысканность заключается в одном слове – накатывающие. Нин хмурился, наблюдая. Он мог смутно ощущать, что последняя боевая техника, которую использовал небрежный даос, содержала совершенно потрясающую глубокую тайну. Он мог даже почувствовать, что там было замешано даже великое Дао Тайцзи. Но сам Нин не практиковал великое Дао Тайцзи, он совсем не мог понять, что именно он видел. «Юй Вэй, что ты думаешь?» Нин посмотрел на сидящую рядом Юй Вэй. «Она практиковала великое Дао Тайцзи. Я этого не понимаю. Это очень глубоко, непостижимо. Я смутно ощущаю изысканную сущность великого Дао Тайцзи, но это всего лишь часть этого тайного искусства. Я думаю, что старший брат-ученик освоил лишь крошечную часть этого секретного искусства». Юй Вэй совсем не могла понять эту технику. Она не имела ни малейшего представления. Небесные бессмертные задумались, а Нин и остальные были полностью озадачены. И вот так просто, эта битва закончилась. Один из шести лучших был определен. Небрежный Даос, грохот. Внезапная рябь Дао спустилась в главный зал Дворца Небесного Света. А, в один момент все взгляды переместились, чтобы взглянуть на точку, откуда ощущалась пульсация Дао. Они увидели Цану Цзю, сидящего в позе лотоса за небесным бессмертным патриархом клана Цану. Вокруг него смутно можно было увидеть намек на черный ветер. Он постиг Дао, он понял еще один полный путь Дао, он действительно понял полный путь Дао. Наблюдая за этой битвой, все присутствующие были крайне удивлены. Вообще, довольно часто случалось такое, что кто-то внезапно совершал прорыв в ходе битвы, но Цану Цзю лишь только наблюдал за битвой. В этой напряженной атмосфере он действительно набрался внезапного мастерства в полном пути Дао. Нин, Симан Цзышень, Пламя Юности Чжань, Адепт Черный Камень, Адепт Лесной Перевал, Адепт Белый Дракон, Адепт Золотой Ворон и остальные из 12 адептов Вань Син почувствовали новую угрозу. Цану Цзю изначально был очень сильным, и теперь он освоил еще один полный путь Дао, и из-за этого сразу стал действительно грозным противником. Но... Великий император Ся, сидящий на своем троне, возвышаясь над другими, покачал головой и горько рассмеялся. Он посмотрел на остальную восьмерку истинных бессмертных чистого Янь. «Ну и как же мне теперь организовать следующие битвы? С этим прорывом он теперь владеет пятью полными путями Дао. Кроме того, этот прорыв был в Дао Ветра, одном из пяти элементов. Он и раньше был исключительно быстр, а теперь он будет еще более грозным. Он уже решил, как будут проходить бои, но внезапное освоение Цану Цзю нового пути Дао в сочетании с тем, что он уже был очень грозным, это сделало его еще более шокирующим конкурентом. «Я считаю Цану Цзю вполне перспективным», — сказал Лу Дунбинь со смехом. «Он действительно смог совершить прорыв, просто посмотрев битву. Я думаю, что его уровень удачи тоже должен быть довольно высоким. Он уже был довольно грозным, но еще не использовал полную силу. Теперь же, когда он совершил очередной прорыв, я полагаю, что его сила, скорее всего, не уступает даже таким, как адепт 9 смертей. Это будет проблемой», – размышлял великий император Ся. Он сразу же внес некоторые мысленные корректировки в пары, которые он придумал раньше. Он изначально ставил Цану Цзю в качестве 8 или 9 номера среди 12, но теперь он оценил его где-то около 3 или 4 места. Внезапный прорыв в главном зале Дворца Небесного Света, это, естественно, привлекло немало внимания. У небесного бессмертного патриарха клана Цану были чрезвычайно длинные брови, и он в настоящий момент был очень взволнован. Он смотрел на Цану Цзю, этого ученика его клана. Увидев, что он открыл глаза, небесный бессмертный сразу сказал: «Хорошо, хорошо, хорошо. Цзю, дитя, это отличный прорыв. Для вас внезапный прорыв здесь, во Дворце Небесного Света, должен означать, что к вам благоволят небеса. На этот раз вы обязательно войдете в первую тройку». Небесный бессмертный патриарх почти представил себе, как прославится клан Цану в будущем. Почему клан Цану обязательно должен был подчиняться клану Симан? С поддержкой отца Дао Багровый Свет, в будущем клан Цану сможет вырасти и развиться до такой степени, что сможет быть наравне с кланом Симан. Второй поединок в четвертом раунде будет проходить между адептом Белый Дракон с горы Божественного Дракона и Цану Цзю из клана Цану. Голос императора Ся вдруг раздался в главном зале Дворца Небесного Света, а также снизу на обширной площади цитадели. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 26.1. Цзи Нин против Пламя Юности Чжэня, Цану Цзю против адепта Белый Дракон. Каждый человек, который сражался в конклаве бессмертной судьбы до этого момента, был несравненным гением. Как будто по негласному правилу, они почти отказались от использования божественных атак или нападений на основе заклинаний друг против друга. Это объяснялось тем, что использование магических сокровищ элементарного Ци было недостаточно,